Даю неделю. И еще. Поинтересуйся, кто такой Корницкий Николай Иванович, подполковник. Он командовал комиссией в Якутске. Постараюсь, кивнул мужчина в футболке. У Петьки день рождения в субботу, многие приедут. Потрусь между ними, послушаю. Да и братан всех знает, наверняка этого Корницкого высветит. Вот и давай высвечивать. Из бокса вышел парень в брезентовой куртке и резиновых сапогах. Лада, готово. Сверчок поднялся, бросил окурок в урну и пошел в бокс. Через минуту он медленно вывел машину и укатил в сторону проспекта. На техника он даже не оглянулся. Техник посидел на скамейке еще какое-то время, щурясь на пасмурное небо. Снова посмотрел на часы. Это была дорогая модель Брейтлинг на серебряном браслете, которая по стоимости перетягивала Форд, на котором он сюда приехал. Но для него это было неважно. Любая техника требует уважительного к себе отношения. Поэтому, забирая машину из бокса, он тщательно проверил качество мойки, заставил протереть влагу на порогах, сурово попенял на потеки воска на лобовом стекле. Стекло по его требованию обработали специальным средством, заново протерли. Мастер пообещал требовательному клиенту скидку в 10% со следующего обслуживания. Техник сдержанно поблагодарил, сел в чисто вымытую машину и уехал. «Опять крутой попался, видно бандюган», – сказал мойщик брезентовой куртки напарнику и вытер лоб, покрытый каплями. То ли брызг, то ли пота. «Да не, на бандюгана не похож», – сказал мастер. «Видать, человек порядок любит». Он посмотрел на своих рабочих и вздохнул. «Не то что вы, лоботрясы». 8 сентября 2011 года. Полигон РК-12 Дичково. Мистика. Наваждение. Дежавю. Что еще? На полигоне просто не могли в это поверить. Ни Курков, ни Зайналов, ни другие офицеры. Разум отказывался. Но когда в вихре степной пыли, черный и страшный, как ангел судного дня, приземлился военно-транспортный К-60 из Москвы с 15 сотрудниками ФСБ, военной контрразведки, военной прокуратуры, инженерно-технической службы и спецоборудованием на борту, тогда поверить пришлось. В Дичково снова ищут шпионскую аппаратуру. Только на этот раз не радиосканер, а скрытый источник мощного электромагнитного излучения. Просто морок какой-то. Прибывшие мгновенно сформировали поисковый штаб, заняв две комнаты рядом с кабинетом Куркова, и сразу провели совещание с комсоставом полигона. 36-я была штатно оборудована множеством контрольных датчиков, подачи топлива, ориентации в пространстве, силы тяги, вектора движения и т.д. и т.п. Доложил исходные данные майор Евсеев. Каждый датчик извещает бортовой компьютер о малейших отклонениях в работе, а тот отдает команды, которые эти отклонения нивелируют. Возможно, что крушение ракеты было вызвано сбоем в компьютере. А сбой, вполне вероятно, вызван потоком электромагнитного излучения на гипервысоких частотах, которые зафиксировали контрольные датчики как раз перед потерей управления. Наша задача – обнаружить источник этого излучения. Задача понятна? Понятно, вроде. Офицеры пожимали плечами и отводили глаза. Такое предвзятое внимание именно к их подразделению не могло радовать. Но и все их не сказал им, что контрольные датчики других, сбившихся с курса изделий, тоже зафиксировали такие потоки. И их визит Дичкова только одна ячейка операции «Сеть», которая была наброшена на все объекты РВСН с красным уровнем доступа, а таких на территории РФ более 300. Если бы командиры Дичковского полигона это знали, наверное, им стало бы легче. Но облегчение переживаний личного состава обрабатываемых частей и подразделений не входило в задачу представителей центра. Служебные, учебные и строевые мероприятия были отменены, солдаты брошены на прочесывание территории. Крыши, чердаки жилых домов, трансформаторные станции, гаражи, мусорные контейнеры, прилегающие лесополосы. Все как без малого 10 лет назад. Увешанные детекторами электромагнитного излучения инженеры возглавляли группы солдат. Обходили квартиры на верхних этажах офицерских малосемеек, забирались на радиолокационные вышки, мониторили территорию полигона с вертолета. Командовал операцией майор Евсеев, который ухитрялся находиться в разных местах и на которого все местные смотрели с суеверным страхом. Черный шаман, ворон злосчастья. Он опять здесь, и нате вам, призраки прошлого возвращаются. В 24 часа полигон был перевернут вверх дном, вытряхнут и обследован до последнего закоулка. Ничего. Первый этап поисков закончен, результата нет, доложил командир группы поиска капитан Карпенко, на ночном заседании поискового штаба. Это было ожидаемо. Изделие стартовало с полигона в штатном режиме. Проблемы начались только на рубеже 180-220 километров. Но и оставлять у себя в тылу необследованную территорию тоже было нельзя. Теперь поиски должны продолжиться. Вторая и третья вспомогательные группы уже выдвинулись в район сел Каледниково и Варламово, где были найдены обломки, объявил Евсеев. Мы отправляемся туда утром. Значит, полигон все-таки чист? Хмуро вопросил Курков, которому прошедшие сутки дались очень нелегко. «Пока мы ничего не нашли», – сказал Евсеев. «Что означает «пока»?» – не выдержал начштаба. «Вся часть раком, простите, встала. Сколько нам так стоять, прикажете?» «Сколько надо, столько будете стоять», – отрезал Евсеев. «Мы ищем источник излучения. Как он выглядит, его параметры, работает он постоянно или дискретно, этого никто не знает. Поэтому ничего наверняка сказать нельзя. Мы продолжаем искать. Вы, товарищ начштаба, уясните для себя одну простую вещь. Вступил в разговор военный прокурор подполковник Аверин. Возбуждено уголовное дело, статья 281, диверсия. До 20 лет. А возможно и пожизненное. Ваша задача сейчас помогать следствию. То есть нам. Нравится вам это или нет, никого не волнует. Есть факт крушения, есть факт злоумышленного действия. В свете вышесказанного ваша позиция раком, как вы сами выразились, кажется мне очень даже логичной. Ваш полигон, вам и отвечать. Курков побледнел. «При чем здесь злоумышленное действие? Кто это сказал?» «Результаты экспертизы говорят», – спокойно ответил Евсеев. «Ракета подверглась воздействию мощного электромагнитного потока. Это не случайность. Ни один из радиолокаторов на полигоне никакой другой случайный источник таких значений не даст. Это результат чьей-то продуманной осознанной деятельности, враждебной деятельности». «Значит, кому-то выгодно, что ваши ракеты падают, товарищ начштаба?» Растягивая слова, произнес Аверин, глядя в упор на Куркова. У того дрогнули губы. Сидящий рядом Зейналов вскочил. «Но ведь ни одного ЧП за все время моей службы!» – воскликнул особист. «Ни одного! Почему? Почему опять мы?» «Успокойтесь, капитан!» – сказал Евсеев. «Успокойтесь и сядьте!» «Станет вам от этого легче или нет, но знайте, вы не один находитесь в таком двусмысленном положении». И новейшие датчики электромагнитного излучения мы установили не только у вас. Но подробно рассказывать обо всем я не имею права. В 8 утра группа должна быть в Каледниково. Всем отдыхать. Хотя Евсеев говорил и держался уверенно, а потому производил впечатление осведомленного человека, на самом деле такое впечатление было обманчивым. В голове каша из нахватанных в спешке технических терминов и самых общих примитивных сведений, о механизме управления изделий. Хорошо, пусть центральные компьютеры ракет злонамеренно выведены из строя вредоносным излучением. Тут вроде бы все понятно. Но каким образом это сделано? Создавалось впечатление, что источник излучения либо произвольно перемещался с одной точки пуска на другую, либо существует целая сеть источников. Но кто ими управляет? В недрах президентской комиссии по ракетным ЧП успела родиться теория под интригующим названием «орфист», согласно которой естественное излучение Земли, возникнув в одном месте, распространялось далее скачкообразно, пронизывая пространство подобием струн, в которые попадали, а иногда не попадали, как в случае последнего старта «Сужура», ракеты российских стратегических сил. К сожалению, теория эта не объясняла, почему под действие излучения попадали именно российские ракеты, а не, скажем, китайские или корейские. И почему оно не действовало на гражданские военные самолеты, вертолеты, крейсера и подводные лодки и другую, напичканную электроникой технику. Значит, излучение все-таки действовало выборочно, направленно и управлялось в режиме реального времени. Целью его были объекты ядерной триады России. Осуществить диверсию столь циклопического масштаба могли только США, давний и главный наш стратегический противник. Ни Китай, ни Великобритания – ни одна из европейских держав просто не осилили бы такую задачу. Евсеев больше недели курсировал между полигонами в Дичково и Аушилуке, анализировал информацию, поступающую с других точек. В конце концов, он должен был признать, что операция «Сеть», если еще не провалилась, то близка к провалу. Объект поисков оставался таким же туманным, как и в самом ее начале. Что они ищут, в конце концов? Скрытый в песках электромагнитный генератор, передвижную станцию, закамуфлированную под обычный фургон, некоего злоумышленника с чемоданчиком и направленным излучателем. Даже это оставалось неизвестным. Правда, сейчас на сотни полигонов и подразделений РВСН установлены датчики электромагнитного излучения. Рано или поздно оно должно попасться в расставленную сеть. «Ого, ты загорел, Иван!» «На даче работал», – коротко ответил техник. «Что у тебя интересного?» Как он рассмотрел? Безжизненный свет ламп неудобного света съедает полутона. Глазастый ушан. Недаром он присмотрел его тогда, в 2000-м. И не ошибся. Парень стал военным обозревателем, входит в кремлевский журналистский пул, обширные знакомства, много информации. Правда, не всегда точно, но это неизбежно, когда работаешь по линии П. Здесь нет формулы чертежей, только слова. Да как-то зыбко все. Подозревают диверсии. Правда, доказательств вроде нет, хотя, может, и раскопали чего-то в обломках, но не распространяются, так что точно никто ничего не знает. А кого подозревают диверсии? Ясно кого, америкосов. По каким основаниям? По самому простому, больше некому. Ушан, потому что уши торчат. А так, выглядит агент вполне интеллигентно. Лицо ботаника, очки, умный взгляд. Правда, одет неряшливо. Мятые короткие брюки, красная майка, сланцы на босу ногу. Не камильфо. Да что там, вообще быдлячество. Техник терпеть не мог, когда надевают сланцы на босу ногу и так разгуливают по городу. Тем более, что эти ноги обычно бывают грязными. Правда, у Ушана чистые, да и на работу он так не ходит. Какие меры предпринимаются? Президент создал собственную следственную комиссию. От Севрюгина паленой шерстью за версту несет. Журналист встал, помассировал пальцами шею, покрутил головой, чтобы размять позвоночник. Техник сидел на скамейке, закинув ногу на ногу. Он был в отглаженных джинсах, замшевых туфлях и выглаженной белой рубашке от Канали с небрежно завернутыми и незастегнутыми манжетами. «Да!» – Ушан хлопнул себя по лбу. «Ищут электромагнитное излучение. Вроде как им ракеты сбивали. Чушь какая-то». Техник раздраженно скривился. Стояла глухая сентябрьская ночь. Вверху сияла неоном надпись «Круглосуточная автомойка». В боксе шумела и гремела вода. Там мыли серебристый фордик. Десятки метров по Дмитриевскому шоссе проносились редкие фуры. «У меня есть перспективный человечек», – сказал техник. «Лугин Арсений Павлович, замдиректора ЗАО «Импульс». Это бывший филиал Института экспериментальной физики». «О, так это ядерщики», – многозначительно кивнул агент. «Они атомные заряды рассчитывали. А сейчас производственно-коммерческая компания. Связи с оборонкой сохранились, кормятся субподрядами. Короче, тема интересная». «А поэтому твоему Лугину? Ему какой интерес? Пошлет меня подальше и всех делов?» «Не пошлет», – сказал техник. «На нем клейма негде ставить. Вот, возьми конверт. Это только то, что я успел проверить и подтвердить к сегодняшнему вечеру. Надо будет еще, но этого хватит. Ему 7 лет только за незаконный экспорт технологий светит. А это самое легкое из его статей. Записывай координаты». «А как ты вышел на этого фрукта?» «Случайно. С его женой отдыхали». «На даче, что ли?» – усмехнулся Ушан. «На грядках?» «Неважно». Техник нахмурился. «Это верный контакт. Если этот Лугин не шизоид, сразу проведешь вербовку. Он упадет к тебе в руки, как созревший плод». «Да. Кому-то жены падают, а кому-то плод, чтобы его. Она хоть ничего была?» «Хочешь узнать подробности?» Техник без тени улыбки посмотрел на агента. У него было обычное лицо коренного обитателя мегаполиса. По-мужски красивое, даже интеллигентное. Но иногда даже оно вдруг становилось угрожающе острым, как лезвие топора. И в этой угрозе не было ни капли наигранности, демонстративной злобы, дешевой игры под крутого, которая вошла в моду в последнее время. Какой там мегаполис? Перед агентом был хищник редкой исчезающей породы. Его следовало остерегаться, взвешивать каждое слово. Собеседник вспомнил об этом лучше поздно, чем никогда, и сказал поспешно: «Нет, это не мое дело». «Правильно», – сказал техник. Он подошел к окошку бокса, посмотрел, как моет его Форд. «Пусть в псевдо у него будет Кристиан», – сказал он. Собеседник задумчиво почесал подбородок. «Кристиан. Все-таки сложновато. Может, что-нибудь...» «Ладно, пусть будет Крис». «Крис. Собеседник осторожно улыбнулся. «А если крыса, а?» «Крис», — повторил техник. «За 2 дня проведи встречу и будь готов доложить. Это аванс». Он передал еще один конверт потолще. «Можешь идти, я тебя найду». Ушан направился к выходу. А уши у него уже не так топорщатся. Значит, псевдо к приметам внешности не подходит. И это очень хорошо. Дверь бокса поползла вверх. В клубах тумана на асфальт выкатился чистенький, как с конвейера, Форд. Собеседник к этому времени успел раствориться в темноте. Где-то впереди зажглись фары, припаркованные у шоссе машины. Загудел мотор, мигнул оранжевый сигнал поворотника. Машина вырулила на полосу движения и тут же скрылась. Техник придирчиво осматривал свой Форд. Вид у него был недовольный. Глядя на него, мойщик встряхнул свою мокрую ветошь и еще раз прошелся по стеклам и оптике.